«Арзамас» представляет курс Виктора Мазина «Жак Лакан и его психоанализ». Лекция первая. Откуда взялся Лакан? Интеллектуальная мода на Лакана возникла при его жизни в 60-е годы, когда он стал, по сути дела, центром интеллектуальной вселенной Парижа, Франции, Европы. Но мода проходит, а Лакан остается. Вы знаете, чуть ли не каждый раз, когда я приезжал в Париж раньше, садился в такси, и если таксист спрашивал меня, чем я занимаюсь, и я говорил, что занимаюсь психоанализом, первая реакция всегда была: «А Лакана знаешь?» Моя знакомая шила в Париже платье себе к одному очень важному событию, и все разговоры в примерочной касались именно Лакана. Это фантастика какая-то. Вы все знаете, что Лакан очень-очень сложный мыслитель. Вот мы имеем дело с парадоксом. Как получилось так, что один из самых темных, как говорят, и непонятных мыслителей стал одним из самых популярных? Мы с вами посмотрим. Когда мы говорим о Лакане, о психоанализе, понятно, что очень важна история становления субъекта. Субъекту рознь. Все мы невероятно разные, и возникает вопрос, откуда эта вся разница? Короче говоря, у меня сейчас детский вопрос. Откуда он взялся вообще такой, Лакан? Первое, что мне хочется сказать, что Лакан — это человек всего 20 века. Вот он родился в самом начале, 13 апреля 1901 года, и прожил, в моей голове весь век. Он умер 9 сентября 1981 года. Родился он в Париже совсем в небедной семье. Отец его торговал уксусом, мать была, как и у Фрейда, любимой женщиной. Это все здорово. Он был первым ребенком в семье. Потом у него появилась еще сестра Мадлен, потом появился на свет брат Марк Франсуа. И семья жила в очень комфортных условиях, в больших апартаментах на бульваре Бомарше. Особое место в семье занимал дед, такая довольно лютая фигура, что ли, в биографии Лакана. Нам важно другое, что Лакан, в принципе, если в одном предложении, я бы сказал так. Лакан родился в буржуазно-католическую атмосферу. Потому что, понятно, что Лакан будет всю жизнь тоже сопротивляться где-то и буржуазности, и католицизму. Более того, он получил очень престижное образование в иезуитском колледже Станисласа. И тут общая черта уже с Зигмундом Фрейдом, очень важная для психоанализа, это знание греческого языка. Они знают и латынь, и Фрейд с Лаканом, это здорово. Но, конечно, история Древней Греции, Афины, древнегреческий язык, древнегреческая трагедия. И со всем этим он сталкивается уже в подростковом возрасте. Более того, в колледже он будет увлечен рационализмом Декарта. А это ох, как важно, потому что если мы хотим понять ту революцию, тот переворот, который совершил Зигмунд Фрейд в представлении о человеческом субъекте, то без Декарта мы никак не обойдемся, потому что, собственно, Фрейд перевернул декартовского субъекта. И когда Лакану там где-то 16, 17, 15 лет, он уже пропитывается просто этим рационализмом картезианским, и это супер важно. Да, если мы хотим понимать Лакана, без Декарта, без рассуждения о методе мы не обойдемся. Вторая фигура, с которой он сталкивается в коллеже, это Спиноза. Я каждый раз его упоминаю, потому что психоанализ — это этика для Лакана, а Спиноза — это автор этики. И известный момент, который обыгрывается зачастую, что Жак Лакан, когда ему было 14 лет, вычертил просто всю схему строения этики Спинозы, и она висела у него в комнате. Ничего себе. Знаете, почему я так с таким восхищением заговорил? Потому что я люблю Спинозу, я часто, почитываю, скажем так, этику. Но, ребят, для меня это сложнее Лакана. Я не могу представить себе, как же в 14 лет можно было действительно проникнуться, пропитаться этим духом. Соответственно, после коллежа здесь тоже общая черта с Фрейдом. Лакан оказывается на медицинском факультете, Но и так же, как и Фрейда, увлекали такие общегуманитарные вопросы, что такое человек. Также и Лакана с его-то подготовкой, с его Спинозой и Декартом изучать медицину не так-то просто, потому что медицина все-таки связана в первую очередь с телом человека. Хотя понятно, что дальше Лакан, он учился очень долго, но это понятно, тоже как бы медицина, это нелегкий путь. Вот, и в 26-м году он начал специализироваться на психиатрии. Ни Фрейд, ни Лакан не были одержимы медициной и психиатрией. Понятно, что и тот, и другой ушли очень далеко от медицинской практики и от психиатрии тем более. Но на самом деле есть один человек, который супер важен для Лакана. И зовут его Гаэтан Гасьян де Клерамбо. Это учитель Лакана, который в начале 20 века стал формулировать теорию психического автоматизма. Все, кто немножко знаком хотя бы с психиатрией, я в жизни с этим сталкивался постоянно. Как бы человек может вообще почти ничего не знать о психиатрии, но почему-то он знает синдром Кандинского-Клерамбо. Кандинский, не художник, а выдающийся психиатр русский, сформулировал параллельно Клерамбо, французскому психиатру выдающемуся, теорию психического автоматизма, о которой стоит несколько слов, безусловно, сказать, потому что на самом деле она ставит психоаналитические вопросы. Я не удивляюсь, что Жак Лакан, будучи учеником Гаэтана Гасьяна де Клерамбо, переходит сразу к психоанализу, потому что именно автоматизм завораживает. Что это за автоматизм? Имеется в виду то, что субъект чувствует себя автоматом или марионеткой, которую кто-то дергает, какой-то компьютер, как сказали мы сегодня, дергает за ручки да за ножки и ведет в ту или иную сторону. Речь идет о контроле. Сегодня о цифровом контроле, тогда об аналоговом контроле. Окей, соответственно, человек, который получает вот этот диагноз от психиатра, синдром психического автоматизма, он жалуется на то, что кто-то его контролирует, кто-то дергает за невидимые веревочки, кто-то с помощью электричества или еще каких-то медиа оказывает воздействие и заставляет делать то, чего человек делать не хочет. То есть мы марионетки, контролируемые другими. Вот идея, которую подкинул Лакану Клерамбо. Но из психоанализа нам хорошо известно, что мысль, которая, казалось бы, принадлежит нам, и мы можем утверждать, что это наша мысль, ой, у меня украли мои мысли. А вы задумывались над вопросом, откуда пришла мысль в голову? Вот этот эффект описывает уже Фрейд, эффект объективации мысли. Она приходит извне. Сейчас я добавлю от Лакана с Фрейдом еще одну идею. Что значит «мы учимся словам»? Что значит «мы учимся языку»? Это означает, что мы слышим, как говорят другие, старшие, взрослые, говорят между собой, говорят с нами, учат нас буквам, словам, учат нас языку. Извините, но когда нас обучают языку, нас обучают и идеям тоже. Слова приходят не сами по себе, слова приходят в уже сформулированных мыслях. Приходят от другого. И ничего удивительного нет, и в выражении «мне приходят в голову мысли». Извне, откуда-то. И, собственно, мы говорим об очень серьезных вещах в плане психического состояния. Мы говорим о психозе. Если границы между внутренним и внешним нет, если мне кажется, что все, что делается у меня в голове, делается во всем мире, это мы называем психозом. Если граница между внешним и внутренним остается, то есть мне приходят в голову какие-то идеи, соображения, и я понимаю, что они пришли мне в голову, и ничего общего они не имеют с каким-то заговором во всем мире, то окей, тогда со мной все в порядке, мы называем это неврозом. Вот, это две основные категории в психиатрии и в психоанализе, психоз и невроз. Другое дело, что вы уже уловили, что в психоанализе мы их не понимаем в качестве болезней. Даже психоз, даже синдром психического автоматизма, и то мы не называем болезнью. Итак, о чем я вообще сейчас говорю, чтобы вы не потерялись? Я говорю о том, что Жак Лакан, прежде чем он стал психоаналитиком, прошел психиатрическую подготовку. Он учился у выдающегося французского психиатра Гаэтана Гасьяна де Кларамбо, который сформулировал синдром психического автоматизма. И этот синдром подразумевает то, что я чувствую себя марионеткой, которой манипулируют другие люди. Я думаю не свои мысли, мои мысли не мои. В 1927 году Лакан приступает к работе в больнице Святой Анны. И там он будет представлять случаи. Имеется в виду разбор какого-то клинического случая, который представляет психиатр и пациент. Но я хочу обратить внимание на супер-супер важную вещь. Я даже как-то очень эмоционально сейчас говорю, потому что она меня волнует. Момент первый. Лакан не рассказывает историю болезни, он вступает в диалог с пациентом, и он позволяет пациенту выговориться. Очень красиво по-русски мы можем сказать, он предоставляет ему слово. И он поддерживает его речь. То есть даже в этой ситуации, это фантастика, Лакан ведет себя четко как психоаналитик. Ему 26 лет, он психиатр. Он еще даже диссертацию не защитил, а он ведет себя как психоаналитик. Он дает другому возможность, наконец, выговориться. И второй момент, из-за которого, собственно, я так, можно сказать, даже вошел в раж. Завершает представление случая Лакан диалогом с аудиторией, с интернами, которые сидят здесь, с медиками, с профессорами. Он обсуждает случай. Ну и чего я заводился? Я заводился по той причине, что Лакан не дает ни диагноза, ни прогноза. И неудивительно то, что Лакана принимают в первую очередь за своего не в психиатрической, а в художественной среде. Лакана приняли как родного, сюрреалисты, и, соответственно, Лакану открылся другой путь. Удивляться не стоит. Вы же наверняка в курсе того, что сюрреалисты подняли знамя Фрейда. Знамя бессознательного. И Андре Бретон переписывался с Фрейдом. И для сюрреалистов вся затея с этой самой сюрреальностью, над реальностью, были связаны с идеей бессознательного. Почему сюрреализм? Во-первых, потому что в центре сюрреализма лежит понятие «l'amour fou» — безумная любовь, одержимость, паранойя. И когда я говорю «паранойя», ничего удивительного здесь нет. Сальвадор Дали, друг Жака Лакана, называл свой метод как параноидально-критический. Сейчас будет вообще суперинтересный момент. О чем мы с вами говорили несколько минут назад? О синдроме психического автоматизма. А ведь сюрреалисты отрабатывали именно бессознательное письмо, которое они называли автоматическое письмо. С одной стороны у нас Клерамбо с психическим автоматизмом, а с другой стороны, у нас Андре Бретон и Филипп Суппо с их текстом «Магнитные поля», например, написанным автоматическим письмом. Более того, сюрреалисты в 1928 году праздновали день рождения Августины. Августина была пациенткой Жана Мартена Шарко. Это праздник 50-летия истерии. Понимаете, на какой они стороне? Они не на стороне психиатрии. Они не день рождения Шарко празднуют, того самого, который невероятно повлиял на Зигмунда Фрейда. Короче говоря, куда ни глянь, везде сюрреализм вокруг Лакана. Два текста Лакана мы можем найти с вами в сюрреалистическом журнале «Минотавр». Именно там Лакан начинает публиковаться в 1933 году. Здесь я должен вам сказать вот о чем. В 1932 году Лакан защищает диссертацию по паранойи, и сюрреалисты с восторгом ее читают. Эта диссертация опубликована, и они предлагают Лакану стать своим автором. Лакан не только дружескими теоретическими узами связан с этой компанией Бретон, Дали, Бунюэль, не буду вас грузить именами, он еще связан даже родственными узами с сюрреализмом. У величайшего художника-сюрреалиста Андре Массона и нашего героя Жака Лакана жены были сестрами, сестры Маклес. Поскольку я заговорил о женитьбе Лакана, это тоже какой-то интересный момент, потому что это не просто женитьба, это женитьба на очень-очень интересном человеке, который вписывает его в общефранцузскую культуру. Ну, во-первых, у Лакана была жена первая, Мари-Луиз Блонден. Брак длился очень недолго. А в 1938 году Лакан подружился с Сильвией Батай, и с тех пор они не разлучались. Сильвия Батай была прежде женой великого теоретика, мыслителя и друга, и попутчика сюрреалистов Жоржа Батая. Жена нашего героя была актрисой, а Лакан еще невероятно любил театр. В отличие от Фрейда, кстати, он же полюбил кино и приводил примеры из разных фильмов и показывал конкретно в «Больнице Святой Анны» фильмы Луиса Бунюэля. Мне ужасно понравился эпизод, когда в 1975 году совершенно случайно в Нью-Йорке в гостинице встретились Лакан и Дали. Они не виделись там лет 40, наверное. Дали был в Нью-Йорке вместе с Галой по случаю открытия ретроспективы своего творчества. И случайно они столкнулись с Лаканом, пошли в ресторан, а дальше уже официанты описывали уморительную сцену, потому что Лакан сказал, что он увлечен больше всего узелковым письмом и начал вязать самые разные узлы из салфеток, которые лежали на столе. А Сальвадор Дали подхватил это дело. В общем, я представляю парочку этих экстравагантных европейцев в Нью-Йорке, которые заняты вязанием узлов. Я в заключении вот этого пассажа хотел бы уйти слегка вглубь истории, потому что мне очень важно одну мысль донести до вас. Сюрреализм появился на свет после, на мой взгляд, куда более радикального явления в искусстве. Хотите, спорьте, хотите, нет. Самого радикального направления в искусстве – это дадаизм. И дадаизм возник в Цюрихе в 1916 году, и благодаря усилиям Тристана Цара, а Лакан был с этой компанией тоже знаком. Еще раз повторю, это, по сути дела, одна компания. Я не хочу сейчас вам читать лекцию по истории модернизма, авангарда европейского или трансавангарда. Моя цель другая совершенно. Я про дадаизм заговорил для того, чтобы подчеркнуть, что я вижу в Лакане пару моментов очень близких дада. Это самая радикальная попытка выйти по ту сторону реальности, попытка пробиться по ту сторону языка. То есть, если говорить в лакановских терминах, дадаисты ставят своей целью реальное, жуть реального. Я напомню, что это были годы Первой мировой войны, так на всякий случай, поэтому весь этот бред повсеместный, милитаризации и так далее, заставил художников задуматься над смыслом слова «вообще», то есть сломать стену языка, потому что это абсурдная, бестолковая абсолютно реальность, ничего хорошего нам не несет. Я сейчас о дадаистах говорю лакановским языком. Это первый момент. И второй момент, который я ужасно ценю и поэтому с вами им делюсь, дадаизм – это не рассчитанное какое-то расчетливое искусство. Давайте мы спланируем провокацию или еще какую-то фигню. Спонтанность и случай – это два ключевых слова для дада. Чтобы вы понимали, что имеется в виду, самый банальный и самый известный пример – как писать поэзию. Тристан Цара берет, вырезает из газеты слова, кидает их в шляпу, перемешивает, а потом вытаскивает, отдаваясь на волю случаю, составляя из вытаскиваемых слов стихи. Я не говорю сейчас о том, хорошие стихи, плохие стихи, это вообще абсолютно не в тему. Я подчеркиваю другой момент – случай. Здесь мне хочется сказать, а Зигмунд Фрейд сколько раз нам говорил о том, что психоанализ имеет дело чуть ли не исключительно с акцидентным, цитирую Фрейда, то есть со случайным. Случай – вот что зачастую определяет нашу жизнь, Вот что так ценит в психоанализе Жак Лакан. Следующая лекция о том, как Лакан перестроил психоанализ Фрейда. –